Глава 15. Хорошие моряки на скверной стоянке. В течение всего остального дня ослепительный отчаянно плясал на якоре, но к вечеру волнение несколько затихло. Поэтому все собравшиеся на отмель пираты, следуя примеру француза Пита, решили попробовать отстояться, пустив в ход запасные якоря. Француз Пит заставил обоих мальчиков сесть в ялик, и они, рискуя ежеминутно опрокинуться, завезли и бросили второй якорь под прямым углом к первому. После этого Пит стал выправлять якорную цепь и канат второго якоря до тех пор, пока ослепительного не отнесло назад футов на 100, где держаться ему было гораздо удобнее. Джо, укрывшись в кокпите, наблюдал дикую пляску волн. Устричные отмели лежали в открытой бухте, и ветер, гулявший здесь на 12-мильном вольном просторе, нападал на суда так неистово, что казалось, вот-вот сорвет мачты. Когда надвинулись сумерки, с наветренной стороны замелькало белое пятнышко. Оно приближалось, вырастало, и, наконец, яростно обозначился огромный парус северного оленя. «Ах, будь ты неладен!» — выругался француз Пит, выбегая из каюты. «Когда-нибудь, когда-нибудь он нарвется, верьте моему слову. С ним сделается вот этак, крак и пуф, и нет тебе ни Нельсона, ни северного оленя. Ах, шут его подери!» Джо вопросительно посмотрел на Фриско Кида. «Да, это правда», — произнес Фриско Кид. «Надо было бы Нельсону взять один риф. Два еще лучше. А он распустил паруса так, как будто бы за ним гонятся дьяволы. Он хватил через край. Зачем поступать так опрометчиво, когда в этом нет ни малейшей нужды? Я с ним вместе работал и хорошо знаю его повадку». Северный олень взмыл на пенистом гребне, как птица, и летел прямо на них. «Вы не бойтесь», — сказал Фриско Кит. «Он нас не заденет. Он только хочет хвастнуть удальством». Джо вздрогнул и невольно попятился. Северный олень взвился на дыбы носом к небу, оголив весь форштевень, потом кинулся вниз и, вынырнув из пучины, пронесся стрелой мимо ослепительного на расстоянии менее фута. У руля стоял Нельсон. Промелькнув мимо них, он весело захохотал и махнул рукой французу Питу, возмущенному его выходкой. Очутившись позади ослепительного, великолепное судно повернуло так круто, что казалось, будто оно опрокинулось. Но потом оно выпрямилось и понеслось новым курсом, как бешеное. Затем стало у них на траверсе. Примечание. Траверс. Направление, перпендикулярное курсу судна. Конец примечания. Видно было, как спустили кливер, как якорь полетел за борт и как судно закачалось взад и вперед, а парус хлопал о мачту и, как вслед за первым якорем, бухнулся и второй на порядочном расстоянии от первого. Парус спустили мигом, свернули и убрали его, казалось, прежде чем якоря успели забрать за дно. «Бравый моряк! Слова нет, моряк каких мало!» У француза Пита глаза засверкали от восхищения. Фриско Кит тоже любовался им. «Как на яхте», – проговорил он, спускаясь в каюту. «Положительно, как на яхте, даже еще лучше». К ночи ветер снова грозно завыл. И к 11 часам достиг такой силы, что Фриско Кит объявил наступление бури. На ослепительном спал только Кит. Француз Пит ежеминутно выходил на палубу. Раза два он вытравил канаты и цепь. Джо лежал, свернувшись клубочком под своим одеялом, и прислушивался к реву бури, тщетно пытаясь заснуть. Не то чтобы он боялся, но как заснуть непривычному человеку при таком адском треске и грохоте и при такой неистовой качке? Трудно даже представить себе, как это может судно безнаказанно выкидывать такие колена. Порою ослепительного передергивало из стороны в сторону, и он захлебывался. Порою он проскакивал и с оглушительным треском снова падал на волны. При этом казалось, что дно его разлетается вдребезги. Порой так трепало на якоре, что ослепительный визжал, кряхтел и стонал, как будто от боли во всех своих дощатых суставах. Фриско Кит, просыпаясь, с улыбкой поглядывал на приятеля. «Это называется по-нашему отстаиваться», – приговаривал он. «А вот погодите, что будет дальше, когда на рассвете двинемся. Да и теперь того и гляди, несколько шлюпов выбросят на берег». И, повернувшись на другой бок, моментально засыпал. Джо позавидовал его безмятежному настроению. В начале четвертого француз Пит завозился на носу судна. Джо выглянул наружу, желая узнать, что он там делает. И при неверном свете бешено раскачивавшегося морского фонаря увидел, что капитан вытащил две запасные бухты каната и привязывает их к якорным канатам, чтобы удлинить их. В половине пятого француз Пит развел огонь, а в пять позвал мальчиков к завтраку. Напившись кофе, они вылезли в кокпит и увидели страшную картину. Серое утро слабо озаряло клокотавшие волны. Спаржевый остров различить было трудно, но зато ясно слышен был грохот прибоя у его берегов. Когда совсем рассвело, они увидели, что за ночь их отнесло на целые полмили. Остальные суда также были снесены. Северный олень стоял рядом с ними, каприз находился на 100 ярдов позади, а под ветром бились неподалеку от берега еще штук 5 устричных шлюпов. «Двух не хватает», – объявил Фриско Кит, вооружившись биноклем и осматривая побережье. «А один тут», – воскликнул он и, всмотревшись попристальнее, добавил. «Это шлюп, поди спрашивай». «От него скоро ничего не останется. Его разобьет щепы. Надеюсь, команда успела выбраться на берег». Француз Пит посмотрел в бинокль, а за ним и Джо. Ясно видно было, как барахтается в бурунах несчастное судно. А на берегу копошились люди, составлявшие его экипаж. «А где же привидение?» – спросил француз Кида. Фриско Кит тщетно искал его глазами у берегов, но, повернувшись с биноклем к морю, отыскал его там при свете надвигавшегося дня. Оно преспокойно покачивалось в полумиле от них с наветренной стороны. «Бьюсь об заклад, что его оттащило за ночь не более чем на 100 футов», – сказал Фриско Кит. «Должно быть, там очень хорошая якорная стоянка». «Тина!» – авторитетно изрек француз Пит. «Оно напало на полосу илистого дна. Но если его отнесет с этой полоски, пиши пропало. Якоря у него слишком легкие, годятся только для илистого дна. Я не раз советовал им завести якоря потяжелей. Они же только посмеивались. Но когда-нибудь они попадутся и пожалеют, что не послушались меня, старика. Будьте в этом уверены». Один из шлюпов, стоявших с наветренной стороны, поднял парус и отправился воевать с морем, пытаясь выбраться на простор из этого страшного места. Они следили за ним некоторое время. Он метался, как поплавок, и подвигался вперед чрезвычайно тихо. Француз Пит оторвал мальчиков от этого зрелища. «Пора и нам!» – крикнул он. «За дело! Два рифа! Надо выбраться отсюда по добру, по здорову!» Только было взялись за работу, как раздался отчаянный крик. Оглянувшись, они увидели бешено несущееся на них привидение. Француз Пит прыгнул к носу, как кошка, выхватил из-за пояса нож и одним взмахом перерезал канат запасного якоря. Оставшись на одной цепи, ослепительный отпрянул в сторону и как раз вовремя, потому что вслед за этим привидение пронеслось кормой вперед по тому самому месту, где только что стоял ослепительный. «Как? Оно сорвалось с четырех якорей!» – вскричал Джо, указывая на четыре каната, которые свисали с носа привидения и вытянулись почти горизонтально. «На двух из них драги», — усмехнулся Фриско Кит. «А вот дело дошло и до печки». И действительно, на палубе привидения появились два парня, которые выбросили за борт обмотанную концом каната железную печку. «Фью, посмотрите на Нельсона. Он взял риф. Верный знак, что пришла настоящая буря». Северный олень приближался к ним, вздымая целые облака пены, подставляя грудь под удары волн, гордо выдерживая натиск шторма, точно какое-то великолепное морское животное. Красный Нельсон махнул им рукой, проходя мимо, а спустя четверть часа, когда они, в свою очередь, снялись с последнего якоря, он переменил галс и пошел у них с наветренной стороны. Француз Пит, любуясь красавцем, зловеще приговаривал. «В один прекрасный день случится, как я уже вам говорил, вот это, пуф, и кончено дело. Поверьте». Минуту спустя ослепительный поднял кливер и вступил в бой со стихией. Началась упорная, ожесточенная и опасная борьба. Джо изумлялся, как такое утлое суденышко не поддается бешеному натиску разъяренной стихии. Но мало-помалу судно отходило от берега и от прибоя на более глубокое место. Отойдя на некоторое расстояние, отпустили немного шкот, и ослепительный побежал искать защиты за скалистой стеной Аламеда Молес, лежавшего в нескольких милях пути. Там уже расположился комфортабельно северный олень, мирно стоявший на якоре. И туда же вскоре забрались один за другим все остальные члены флотилии, кроме привидения, которое, очевидно, выбросилось на берег. Заодно с «поди спрашивай». К полудню ветер как-то сразу стих, и погода стала совсем летней. «Ненадежно что-то», — заметил Фриско Кит, когда стало смеркаться, и француз Пит отправился на ялике к Нельсону в гости. «О чем вы говорите?» — спросил его Джо. «О чем? О погоде. Затишье что-то слишком внезапное. Буря еще не выдохлась. А она не угомонится до тех пор, покуда не выдохнется окончательно. Ждите с минуту на минуту, что она опять вдруг завоет. Она только притаилась, шельма. Вот увидите». «Куда мы пойдем отсюда?» – спросил Джо. «Опять за устрицами?» Фриско Кит нерешительно качнул головой. «Не знаю, что выдумает Пит. Ему не повезло с железом, не повезло с устрицами. Он теперь до того раздосадован, что способен выкинуть самую отчаянную штуку. Меня нисколько не удивит, если он отправится с Нельсоном в Редвуд-Сити, где затевается то крупное и рискованное предприятие, о котором я уже вам говорил, и в котором я не намерен участвовать никоим образом», — решительно заявил Джо. «Разумеется», — согласился Фриско Кит. «Они будут орудовать вместе с Нельсоном и его людьми. Народу немало. Обойдутся без вас».